Сомнение. Лет 10 с лишним назад, как-то раз весной, мне было поручено прочесть лекции по практической этике, и я около недели прожил в городе Огаки, в префектуре Гифу. Искренне опасаясь обременительной любезности в виде теплого приема местных деятелей, я заранее послал пригласившей меня учительской организации письмо с предупреждением о том, что намерен отказаться от встреч, банкетов, а также от осмотра местных достопримечательностей и вообще от всяких прочих видов напрасной траты времени, связанной с чтением лекций по приглашению. К счастью, слухи о том, что я оригинал, видимо, давно уже дошли сюда, и когда я приехал, то благодаря стараниям мэра города Огаки, являвшегося председателем этой организации, все оказалось устроено согласно моим желаниям. И даже больше того, меня избавили от обычной гостиницы и предоставили в мое распоряжение тихое помещение на даче местного богача господина Н. Я собираюсь рассказать обстоятельства одного трагического происшествия, о котором случайно услышал во время пребывания на этой даче. Дача помещалась в районе, близком к замку Короку, и весьма далеком от житейской суеты веселых кварталов. Небольшое, 8 циновок помещение в стиле павильона для занятий, где я поселился, было, к сожалению, почти лишено солнца, но со своими довольно выцветшими фусума и сёдзи представляло собой комнату, полную удивительного спокойствия. Прислуживавшие мне сторож дачи и его жена, когда их услуги не требовались, всегда уходили к себе на кухню, так что в этой полутемной комнате большей частью было тихо и совершенно безлюдно. Тишина стояла такая, что можно было отчетливо услышать, как с магнолии, простирающей свои ветви над гранитным рукомойником, иногда осыпается белый цветок. Я ходил на лекции ежедневно, но только по утрам, и мог проводить в этой комнате послеобеденные часы и вечер в полном покое, в то же время не имея при себе ничего, кроме чемоданчика с учебниками и смены одежды, я нередко чувствовал весенний холодок. Впрочем, в послеобеденное время меня иногда развлекали посетители, так что я был не так уж одинок. Но когда зажигалась старинная лампа на подставке из ствола бамбука, то мир, согретый человеческим дыханием, сразу суживался до моего непосредственного окружения, озаряемого этим слабым светом. Однако во мне даже это окружение отнюдь не вызывало чувства надежности. Токанома за моей спиной угрюмо высились тяжелые медные вазы без цветов. Токанома — ниша в стене, иногда с одной-двумя полочками, где висит картина, стоит ваза с цветами и тому подобное. Обязательная принадлежность комнаты. Над ними, на таинственном какэмоно с изображением ивовой каннон, на золотом фоне закопченного парчевого обрамления, тускло чернела тушь. Какэмоно — традиционная для японских и китайских художников форма картин, которые вешают на стену. Картины писались и на свитках, и на ширмах. Какэмоно имеет форму длинной продольной полосы шелка или бумаги, узкие края которой закреплены на костяных или деревянных палочках. Вешается вертикально, хранятся в свернутом виде. Ивовая каннон — один из образов каннон буддийской богини милосердия, считающейся особо милосердным. Каннон склоняется к молящимся, как склоняет свои ветви ива, отсюда ее название, а потому изображается она с веткой ивы в руках. Время от времени я отводил глаза от книги и оглядывался на эту старинную буддийскую картину. И мне всегда казалось, что я чувствую запах нигде не курившихся ароматических свечек. Настолько моя комната полна была атмосферой монастырской тишины. Поэтому я ложился довольно рано. Однако и улегшись, я долго не засыпал. За ставнями раздавались пугавшие меня крики ночных птиц, носившихся не то рядом, не то где-то вдали, не поймешь. Эти крики описывали круги, центром которых была высящаяся над моим жилищем башня. Даже днем